Приложение. Из переписки деда с центром. Довожу до вашего сведения, что агент под псевдонимом «Самурай» продолжает подготовку по проекту «Возмездие». Подготовка проходит успешно. «Самурай» проявляет выдающиеся способности во всех областях данной подготовки. Он обучен приемам снайперской стрельбы из различных видов оружия в любых полевых условиях. Специальные приемы рукопашного боя практически доведены до максимально возможного уровня подготовки таких агентов. Что он и доказал, голыми руками уничтожив 4 потенциальные цели, вооруженные холодным и огнестрельным оружием. Считаю возможным продолжить преподавание спецприемов для использования в особых условиях. Основы наблюдения за объектом, ухода от наблюдения освоены им в совершенстве, но только в теории. По понятным причинам практическая составляющая у него нулевая. За время наблюдения, с момента применения специальных медицинских препаратов, объект показал увеличение скорости реакции как минимум в 2 раза, а возможно и больше. Увеличение силовых показателей в 2 раза и увеличение эффективности мыслительного процесса как минимум в 2 раза. Проверено с помощью всевозможных тестов и не один раз. Испытание проводится регулярно, раз в 2 недели. Стоит отметить, что испытание спецсредств, а именно препарата, вызывающего мутацию организма в сторону совершенствования боевых качеств, считаю успешным и прошу разрешения продолжить эти испытания с увеличением круга подопытных, естественно, без указания конечной цели эксперимента. За то время, что «Самурай» находился под моим наблюдением, он проявил себя с лучшей стороны как организатор. Сумел создать что-то вроде небольшой, но довольно-таки эффективной группы бойцов, с помощью которых медленно, но верно подминает мелкий бизнес в уверенном ему районе, вытесняя из этой сферы представителей откровенного криминала. Подобранные им бойцы беспрекословно слушаются его команд, подразделение «Самурая» построено по воинским принципам, напоминая собой взвод армейской разведки. Все бойцы служат в различных подразделениях МВД, одиноки, не имеют семьи и как нельзя лучше подходят для выполнения наших задач. Именно среди них я намерен продолжить эксперименты с мутантаром, чтобы в дальнейшем использовать бойцов через посредство самурая. О моем существовании они знают в пределах той информации, которая была доведена до их сведения и по моему разрешению самураем. Я для них бывший спецназовец, на старости лет решивший подработать тренировкой тесной группы интересных мне людей. На силовые полевые акции в рамках нашей программы я наложил запрет, обосновав это недостаточной подготовкой самурая. Считаю, что подготовку нужно продолжить и начать акции не ранее, чем в начале мая, используя зимнее время для подготовки всей его группы. Не наложен запрет на акции во время деятельности самурая по обеспечению его группы финансами и снаряжением. Так как на финансирование из центра наложен запрет, группа может функционировать только в случае, если сможет обеспечить себя сама. То есть, обложив данью расплодившиеся легальные, полулегальные и нелегальные предприятия. А также изымая средства у организованных преступных групп, заработавших эти деньги незаконным путем. В этом случае неизбежны потери противника и возможны потери среди личного состава группы. Поэтому я и предлагаю отсрочить начало активных акций до полной подготовки бойцов. Возможно, что понадобится активная юридическая поддержка. Прошу подготовить в этом случае легенду с участием лучших адвокатов. Также необходимо обеспечение спецсредствами более высокого уровня через агента Гаврилу, который выступает под видом продавца оружия и боевого снаряжения. Необходимо пополнение запасов лекарственных спецсредств и в основном мутантора, доказавшего свою эффективность. Запас его подходит к концу, а мне нужно срочно готовить группу самурая. Кроме того, прошу разрешения на обучение самурая методике работы с данными препаратами. Это ускорит работу и представит больше времени для отработки группы слаженности и боевых навыков. В целом, как я уже и говорил, операция проходит по плану, и я уверен в успешном ее продолжении, если мои рекомендации будут приняты к сведению. 11 ноября 1994 года. Дед. Продолжайте работу над проектом «Возмездие». Ваши рекомендации приняты в полном объеме, никаких возражений нет. Разрешаем действовать по своему усмотрению в рамках принятой нами программы. Требуемое оружие и снаряжение будет поставлено по заранее отправленной заявке в кратчайшие сроки. Препараты доставят в течение недели. Получение в транспортной компании у агента под псевдонимом «Шеф». Поздравляем с успешным началом программы, жизненно важной для Родины, и заверяем, что ваши усилия не будут оставлены без внимания. 14 ноября 1994 года. Центр.